Большие перемены. Бытие определяет сознание. При всем моем неприятии теории Карла Маркса, я полностью согласен с этим постулатом. Применительно к жизни человеческого общества, подобное утверждение, по-моему, вполне справедливо. А что касается общества нечеловеческого, то какое нам дело, каким законам оно подчиняется? Если человек не гений и не безумец, он всегда будет подстраиваться под те обстоятельства, в которые доведется ему попасть. Чаще всего это происходит бессознательно. Тут и без всякого Юнга понятно. Но если бы меня спросили, по какой причине в Советском Союзе начался резкий крен, который был назван гласностью, я бы ответил: это случилось для того, чтобы мне не скучно было торчать на больничном. Таким образом, я искренне считаю, что мне, маленькому человеку, удалось изменить ход истории. Несогласные могут приводить разные доводы, спорить до хрипоты, но, боюсь, меня им не переубедить. Я вообще давно понял, что не только личность подлаживается под общественную пружину, но часто бывает и наоборот. Вот с чего бы это Горбачеву было затевать пресловутую перестройку? Абсолютно бессмысленный и даже вредный с точки зрения партийно-номенклатурных понятий акт. Продолжал бы себе вести страну проторенным курсом, плел бы традиционную гнусную демагогию, все делал бы как раньше, как те, кто управлял до этого, и горе бы не знал. Нет, он почувствовал, что медбрат 7-й городской Леша Паровозов выписался из больницы и понятия не имеет, что делать с уймой неожиданно свалившегося на него свободного времени. Говоря про уйму свободного времени, я немного преувеличил. Мне было чем заняться. Я ездил в поликлинику. Многие сейчас же возразят, что всем доводилось бывать в поликлинике. Подумаешь, занятие. Но я не случайно оговорился. Я не ходил, а именно ездил. Из Тушино, где я жил, на Коломенскую, где был прописан. 3 раза в неделю. 3 раза в неделю я приезжал, стоял или, значительно реже, сидел в огромной гриппозной очереди. В ожидании приема я тратил от 4 до 6 часов, а на дорогу в оба конца еще около 2,5. Кажется, нет ничего более унылого, чем очередь в поликлинике. Раз в год еще можно такое испытать для того, чтобы потом, выйдя на свежий воздух, со всей полнотой ощутить радость обыденной жизни. Но 3 раза в неделю – это было слишком. Сам визит к врачу проходил весьма содержательно. Я заходил в кабинет и говорил: «Здравствуйте». И не получал даже кивка в ответ. Продолжая стоять в дверях, так как мне никогда не предлагали сесть, протягивал сестре больничный лист. Та молча принимала его у меня из рук и передавала доктору. Доктор по фамилии Валигузова всегда в несвежем халате брезгливо смотрела на эту синенькую бумажку. Быстро делала там запись о продлении и передавала сестре. А сестра отдавала больничный мне вместе с талончиком всегда на послезавтра. Я говорил «до свидания» и уходил. На всю процедуру моего поликлинического обслуживания доктор Валигузова тратила не более 20 секунд. Она даже не поднимала глаз. Наверное, боялась превратиться в соляной столб. Ей бы точно меня не признать ни на одном опознании, случись такое. А я лишь один раз отступил от своих протокольных «здравствуйте» и «до свидания», когда спросил эту росомаху, зачем устраивать наши встречи с подобной частотой. Та, естественно, не удостоив меня взглядом, с превеликим трудом впервые разлепила губы. «Так положено». «Кем положено? Куда положено?» «Ну почему они всегда так говорят?» «Да чему я тут вообще удивляюсь? Как будто не знаю, что из институтского выпуска терапевтами в поликлинику идут всегда самые серые, самые тупые, ничем не интересующиеся. Поставщик участковых терапевтов для поликлиник – это арьергард отстающих пофигистов». Все 6 курсов, пребывающих на грани вылета из института. А уже на рабочем месте они вовсе стремительно деградируют. Вот взять хоть мою Валигузову. Самое интересное, что прикреплен я был к этой красавице по недоразумению. Вернее, со мной никто не знал, как поступить. У меня, по мнению врачей поликлиники, налицо был загадочный клинический случай. Долго судили, рядили и постановили отправить меня к невропатологу, потому что ведущей патологией была травма нервного ствола. А так как невропатолог болела, с легким сердцем отдали меня участковому терапевту. Спасибо, что не гинекологу. Хотя какая разница, кто за корючку в больничном листе ставить будет. У гинеколога, надо сказать, таких очередей не наблюдалось. Но все-таки, когда мне закрывали первый больничный лист, я поинтересовался в кабинете заведующей, с какой целью мне надлежит так часто являться при доче терапевта, которая не то что не смотрит на меня и мою руку, но даже со мной не разговаривает. А может быть, рука эта уже давно отсохла или наоборот заработала. А может, я в процессе беседы скажу ей нечто, открою истину такой глубины, что сорвет она с себя свой нестиранный халат, фонедоскоп, которым все равно никогда не слушает, и пойдет тогда доктор Валегузова по дорогам в поисках высшей правды. «Ирина Петровна – наш лучший врач», – строго сказала заведующая и, подумав секунду, с нажимом добавила. «И клиницист». «Да, думаю, хватит здесь выделываться, задавать дурацкие вопросы. А то меня худшему врачу и клиницисту определят живенько». Но заведующая вдруг увидела в больничном листе место моей работы и сразу потеплела. И хотя интенсивность моих посещений доктора Валегузовой не изменилась, со следующей недели мне начали делать лечебную физкультуру и массаж. Тут уж совсем стало хорошо, потому что оба массажиста, парень по имени Толик и девушка по имени Алла, были выпускниками нашего массажного курса. И пока Толик массировал руку, Алла вела со мной веселые разговоры. А потом я, как и всякое создание, ставшее самим собой в результате эволюции, стремительно изменился, получив дополнительные полезные свойства как пациент поликлиники. И перестал приезжать ко времени, указанному в талончике. Я подходил к кабинету Валегузовой ровно за 10 минут до конца приема. Передо мной не было никого. Таким способом я экономил несколько часов в день. И на сэкономленные часы устраивал себе прогулки по центру города. Вот во время одной из них я и столкнулся с тем, что для себя буду считать первым и явным знаком тех изменений, которые впоследствии сломают всю эту коммунистическую систему к ядрене фени. Я просто взял и купил газету. Систематически читать прессу, чтобы коротать время в дороге, я начал с конца четвертого класса. Тогда я жил у бабушки с дедушкой на улице Грановского. А в школу ездил в Измайлово. Почему мне не нравилось читать в метро книги, до сих пор не могу внятно ответить. Вероятнее всего, потому что любил это делать ближе к ночи. Ночью я тайно включал лампу под оранжевым старинным абажуром. Она стояла на тумбочке в прихожей, где находилась моя кушетка. Очень хорошо помню щелчок той лампы, когда нажимаешь на кнопку. Вот там я и читал книги. За неполный год моей жизни на Грановского мне удалось подпольно проглотить все книги, что были в шкафу. Я осилил даже роман Алексея Толстого «Хлеб». Почему даже? Думаю, во всей стране сейчас найдется не более десятка человек, которые смогли до конца одолеть эту подхалимскую гнусность, выдающуюся по своему цинизму хотя бы и для такой литературной проститутки, как граф Алексей Толстой. А газетам, как чтению незанимательному, самое место в метро. По правде говоря, меня жутко раздражало, что их нужно сворачивать-разворачивать. В метро и в то время была давка по утрам. А больше всего в покупке газет мне нравилось, что рядом с киоском «Союзпечать» стояли автоматы с газированной водой. За копейку вода была простая, а за три – с сиропом. Однажды, когда я стоял и пил свою газировку, какой-то пожилой мужик подбегнул, наклонился и доверительно задышал в лицо перегаром. «Эх, пацан, что за жизнь сейчас? Никакой радости. Раньше тут в праздник везде лотки стояли, белую в разлив продавали, закусь. Возьмешь два раза по сотке, бутерброд с паюсной коркой и порядок. Большой портрет вождя висел, прожектора горели. У людей смысл существования был, а сейчас живем, ну, как рабы». Он в сердцах сплюнул, вытащил из автомата стакан, засунул его в карман, прикурил и ушел. Итак, газеты. Самое ненавистное, конечно же, была «Правда». В этом коллективном организаторе, агитаторе и пропагандисте писали таким языком, на котором, в принципе, не должны говорить люди. За употребление подобного языка нужно ссылать за 101 километр. Я покупал «Правду» только в том случае, если не было других газет. Самая скучная была «Сельская жизнь». Сплошные трактора-комбайны. Самая интересная, конечно же, литературная газета. Но она выходила только по средам. Еще я любил «Толстую неделю». А уж самое-самое – это журнал «Крокодил». Там было то, что мне нравилось в периодической печати более всего – карикатуры, юмористические рассказы и рисунки. Народ в метро, бывало, смотрел на меня странно. Действительно, стоит мальчик, лет 10-11, с портфелем под мышкой и внимательно читает «Правду». Страницами шелестит. Непонятно, чего ждать от такого. И вот как-то раз, возвращаясь в Тушино после визита к выдающемуся клиницисту доктору Валегузовой, я вышел на станции площадь Свердлова. решил прошвырнуться по магазинам. Это у меня тоже вошедшая в кровь детская привычка, как и чтение газет. И что самое интересное, оставшееся от того же времени. В том доме на улице Грановского совсем не было моих сверстников, да и никаких других детей тоже не наблюдалось. Вот и приходилось самому себя развлекать. Я стал ходить по магазинам. Ничего не покупал, а просто бродил от прилавка к прилавку и с интересом наблюдал. Смотрел, как люди стоят в очередях, сидят в очередях и даже спят в очередях. Да что там спят? Люди жили в очередях. Например, в ГУМе или особенно в детском мире, где очереди были на несколько дней. Все многонациональное население Советского Союза стекалось в эти знаменитые московские магазины, где людские массы послушно выстраивались друг за другом. Подобно огромным змеям, очереди ползли по всей длине гигантского универмага. Сворачивали на лестницу, проходили по нескольким этажам и иногда вываливались на улицу. Эти змеи переваривали всех без разбора. И узбеков в халатах и тюбетейках, и кавказцев в папахах и кепках, и жителей Крайнего Севера в оленьих шкурах. Даже цыгане с цыганятами и те стояли в очереди. А счастливчики проталкивались к выходу с кучей свертков, перевязанных шпагатом, и брали небольшую передышку, чтобы побежать дальше, например, в ЦУМ. Сейчас только завывание о том, как мы все хорошо жили, каким раем были эти сытые и мирные 70-е. Ну, насчет мира еще ладно. А что касается сытости, достаточно было зайти в любой провинциальный магазин и полюбоваться на тамошнее изобилие. Думаю, разговоры эти в основном идут от бывших партийных функционеров разного масштаба. Им, как и прочей номенклатурной нечисти, действительно было хорошо. Они пользовались знаменитым спецраспределителем на улице Грановского. И главное, их в те годы перестали периодически отстреливать и гноить в лагерях. Чем так любил заниматься кумир всей этой братьи, товарищ Сталин. А я шлялся по магазинам, переходя из одного в другой. Благо, находились они неподалеку. Начинал с военторга. Собственно, бабушка и дедушка практически жили в его дворе. Военторг, благодаря своему названию, не пользовался столь бешеной популярностью, как другие центральные универмаги. А зря. Он был огромный, пятиэтажный, и когда там выбрасывали всякий дефицит, очереди выстраивались, но такие, небольшие, на пару часиков. После осмотра военторга я шел через Александровский сад к Красной площади. Несколько раз в неделю на этой главной площади страны с раннего утра накапливалась очередь. К обеду она достигала совсем уже неприличных размеров, заканчиваясь где-то за пределами Троицкого моста. Это была самая большая очередь страны. И вела она туда, где был выставлен на всеобщее обозрение забальзамированный труп человека по имени Ульянов Ленин. Я часто проходил мимо этих людей, многие из которых специально приезжали в Москву посмотреть на Ленина в мавзолее. Люди как люди, преобладали простые лица. Народ стоял, переговаривался, многие смеялись чему-то своему, отбегали в туалет у входа на Красную площадь. Главная очередь страны шла достаточно быстро. Тут, в отличие от того же детского мира, ничего не продавали. И у конечной цели отсутствовал кассовый аппарат. Когда мне было лет 5, дедушка Никита, искренне желая добра, тоже отвел меня в мавзолей. Нам повезло, стояло раннее утро, народ пока не подъехал. До мумии вождя мы добрались еще до полудня. Желтый Ленин в полумраке возлежал на красном бархате, черном траурном костюме. На улице было намного интереснее. Подобную гнетущую атмосферу я потом ощутил, как ни странно, в Фигеросе, доме музея Сальвадора Дали. Ходил по бесконечным темным анфиладам и не мог избавиться от ощущения, что сейчас за поворотом обязательно увижу гроб с Ильичом. И так я проходил мимо очереди, мимо вечного огня, выходил на Красную площадь и сворачивал налево, к ГУМу. Он был большой, но малоинтересный. На ГУМ я тратил полчаса, не больше. Потом шел в детский мир. В детском мире на первом этаже всегда рыдали дети. Это из-за огромной секции игрушек. Тут я проводил около часа. А дальше выходил на улицу и брел к конечной цели своего пути. Но отнюдь не к ЦУМу, как могут предположить некоторые. Странно, но почему-то я игнорировал этот знаменитый торговый объект столицы. Я шел на Кузнецкий мост, где в одном из домов находился маленький магазин под названием «Атлас». И торчал там до самого закрытия. В «Атласе» продавались географические карты. Они были тесно развешаны по стенам, физические, политические, исторические. Я купил бы их все, были бы деньги. Вот таким образом мне удавалось организовать себе досуг в 74-м. В результате месяца через три я знал точную цену до копейки практически на любой товар, продаваемый в Москве. Специально ничего не запоминал, так получалось, само собой. Однажды я вклинился в разговор, который вели четыре взрослые тетки, обсуждая цены почему-то на чертежной готовальне. Они немного путали цифры, я их поправил. Они удивились. Начали наперебой спрашивать. Теток было много, а я один. Они пытали меня. Сколько стоит пачка масла, холодильник «Бирюса», школьная форма, бутылка нарзана, удочка трехколенка, набор карандашей «Живопись», килограмм морковки, лампочка на 100 ватт, коробка скрепок, магнитофон «Комета», кухонный стол, проездной на автобус, буханка Бородинского, кусок хозяйственного мыла, электрический чайник, порошок «Лотос», логарифмическая линейка и зубная паста «Помарин». Потом они выдохлись. Посмотрели на меня с некоторым осуждением и жалостью, как на инвалида, который стал таковым по своей вине. «Да», — сказала негромко одна тетка другой, — «представляю, что из него вырастет. Женится, будет за каждую копейку отчет требовать». А я, когда засыпал, подумал, слава богу, они меня не спросили, сколько стоит бутылка экстры и пачка столичных. Цены на эти виды товаров мне тоже были прекрасно известны. Так вот, возвращаясь в очередной раз из поликлиники, немного уставший, но верный своим детским привычкам, я потолкался в ГУМе, в магазине «Подарки». Пора уж было двигаться дальше. И тогда я решил купить газету, чтобы в пути не скучать. Перешел на другую сторону улицы Горького, где недалеко от центрального телеграфа стоял киоск. Как всегда, днем никаких стоящих газет уже не было. Поэтому я взял «Московские новости». Это издание всегда было самым пустым и дурацким. Выпускалось для иностранцев на нескольких языках и являлось чистой пропагандой. Существовал и русскоязычный вариант, но его и вовсе никто не читал. Когда я подошел к киоску, выяснилось, что кроме «Московских новостей» и журнала «Садоводство» все разобрали. «Садоводство» читать как-то совсем не хотелось. Я бросил гривенник, подхватил газету и зашагал к метро. И когда в вагоне я развернул, то почти сразу наткнулся на эту статью. Она была написана каким-то историком Афанасьевым и посвящена фальсификации истории в нашей стране. Оказывается, освещение истории октября, истории КПСС долгие годы было никуда не годным, пресловутому краткому курсу и вовсе досталось на орехи. А тексты Ленина, как выяснилось, зачастую подавались предвзято. Вот это да, я поднял голову. Пассажиры, ничего не подозревая, ехали по своим делам. Многие клевали носом, вагон раскачивался. Была середина января. На Графских развалинах. В апреле мы переехали. У меня имелось наследство, однокомнатная квартира на Коломенской. У наследства была своя история. Если выйти из Троицкой башни Кремля, пройти Троицким мостом вниз до Кутафьевой башни, и там, не останавливаясь, топать по воздвиженке до первого переулка, на углу будет стоять старинный дом с ротондой. Вот в нем и жила бабушка Аня и дедушка Никита. Дом этот был построен в конце 80-го века для графа Алексея Разумовского, гетманского сына. Но уже через несколько лет его купил сам Николай Петрович Шереметьев. Сейчас Николая Петровича вспоминают в основном в связи с тем, что он женился по любви, причем на своей крепостной. Хотя графа Шереметьева можно было бы вспомнить и не только поэтому. Николай Петрович Шереметьев являлся, безусловно, весьма прогрессивным графом, щедрым меценатом и необычной личностью. Он был, несомненно, богат, одних крепостных 200 тысяч душ, имел хорошее образование, слыл человеком со вкусом и к тому же прекрасно играл на виолончели. Им был основан знаменитый театр, где его крестьян, вместо того, чтобы сечь на конюшне, учили актерскому мастерству, танцам, пению и иностранным языкам. А что касается отношений графа и крепостной актрисы Прасковьи Жемчуговой, так это тоже тема интересная, наверное, самая романтическая история того времени. Тем более, что счастье их было недолгим. Прасковья умерла через 3 недели после рождения наследника. Граф пережил ее на 6 лет. Следуя своим представлениям и принципам, он построил в Москве, в память о любимой жене, странноприимный дом, а попросту богадельню. В советское время там разместился знаменитый институт Склифосовского. Хоронили Николая Петровича Шереметьева, самого богатого человека России, в простом сосновом гробу. В своем завещании он повелел деньги, сэкономленные на похоронах, раздать нищим. Не зря все считали его чудаком. Бабушкин отец, мой прадед, служил камердинером у последнего графа Шереметьева, причем был приставлен к тому с детства, и зато получил большую квартиру в доме, где, помимо его, жили управляющие графскими имениями, лесничие, казначеи и прочий персонал. При советской власти дом стали нещадно уплотнять. От огромной квартиры остался угол коммуналки, после войны превратившийся опять, хоть и в маленькую, но отдельную квартирку. Почему-то большевики не разграбили этот дом, наверное, просто руки не дошли. А может, скорее потому, что почти сразу облюбовали соседние графские хоромы, где стала проживать высшая номенклатура страны. Там и сейчас от мемориальных досок в глазах рябит. Я в детстве кого только там не видел. А уж моя мама и подавно. Она в школу ходила с детьми Хрущева, Буденного, Кагановича и прочих славных деятелей. Так что, как я сказал, дом, несмотря на уплотнение, не был разграблен. Осталась кое-какая мебель, вазы, люстры. Не повезло только живописи. Ответственный квартиросъемщик, большевик-идиот, распорядился отнести в подвал почти все картины с библейскими и прочими неподходящими сюжетами, объяснив остальным, что не потерпит в доме пережитков буржуазной идеологии. Когда через много лет очухались, в подвале обнаружили только сгнившие рамы. Холсты не уцелели. Зато уцелели воспоминания. У бабушки было полно братьев и сестер. Она старшая, ну а остальные, соответственно, младшие. В апреле, на бабушкин день рождения, когда съезжались гости, в комнате раздвигался огромный дубовый стол. Расстилались скатерть, ставились винегрет и пироги, и пошло-поехало. Когда я был совсем маленький, мне на этих сборищах всегда было жарко и скучно. Особенно мне не нравилось, если вокруг курили. Но, взрослее, я стал прислушиваться к разговорам, находя в них много чего интересного. А уж когда перевалил за пятый класс, то и вовсе полюбил сидеть в компании взрослых людей. Не в последнюю очередь из-за того, что потом тайно дегустировал содержимое бутылок. На дне почти всегда немного оставалось. А что гости курили, к этому я вполне приспособился. Подумаешь, я и сам к тому времени уже пробовал. Тем более, что старались курить по очереди, а дым выдувать в открытую дверцу печки. Тяга была зверская. Забыл сказать, в комнате стояла настоящая голландская печь, облицованная белым кафелем с двумя красивыми медными дверцами. Топить ее запретили еще давным-давно, а дымоход почему-то не заделали. Я всегда считал, что там спрятан клад. И вот однажды разговор как раз зашел о кладе. Мне тогда было около 12. Все уже выпили, закусили, поиграли двумя колодами в старинную игру под названием «Девятый вал». И, как всегда, перед чаем начались воспоминания. Слово взял дядя Вася, который по старшинству в семье шел после бабушки. Дядя Вася начал говорить о событиях октября 17-го. Сейчас уже много пишут о том, что в Москве не нашлось боеспособных частей для защиты Белокаменной от грядущей чумы. Да никто особенно и не просил защиты. Все ждали перемен. Война, миллионы жертв, голод. Авось большевики придут, и сразу всем станет хорошо. Поэтому в Москве уличные бои с рабочей гвардией вели мальчишки, учащиеся юнкерских училищ. Их было мало, у них почти не было боеприпасов. Но верные присяги они держались сколько могли. Дядя Вася вспоминал то далекое время. «А помнишь, Анечка?» — спросил он бабушку. Как поперек нашей улицы баррикада стояла. Как юнкера там стреляли и днем, и ночью. «Да как мне не помнить, Вася?» — отвечала бабушка. «Мы же на второй день со всеми пожитками в подвал спустились, как палить начали. А ты всегда неугомонный был. Все вылезал, смотрел. Тебе же тогда 12 было». «Ну так еще бы. Я юнкерам воду приносил, гильзы подбирал», — задумчиво говорил дядя Вася. «И с гильзами играл потом». «А мы тряслись за тебя», — сукоризной качала головой бабушка. «А тебе бы все играть». А потом у них патроны кончились. Пропустив мимо ушей бабушкины слова, продолжал беседовать как бы сам с собой дядя Вася. И офицер, он у них старше был, сдаваться пошел. Все за столом перестали говорить, перешептываться. Только сидели, смотрели на дядю Васю и слушали. Он, офицер, намотал белый платок на шашку. В полной тишине произнес дядя Вася и вперед зашагал. Шашку перед собой держал, а шел как на параде. Стало тихо. Так, что было слышно, как по Калининскому проспекту едут машины. Дядя Вася снял очки и долго протирал их носовым платком. Потом в нашем дворе оружие стали складывать в кучи, а юнкеров на подводах и грузовиках к вечеру всех увезли куда-то. «Да понятно, куда», — сказал кто-то строгим голосом. «Откуда не возвращаются?» Кто-то на этот голос шикнул, и опять все замолчали. А перед тем, как совсем стемнело, я во дворе за сараем... «Помнишь, Анечка, сарай?» — опять начал разговор дядя Вася. «Нашел маузер в деревянной кобуре, два нагана и шашку». Наступила полная тишина. Только ветер завывал в печной трубе. «И куда же вы все это дели?» — не выдержал я. «А, дядь Вась!» Надо было понимать, что когда все нормальные дети играли в машинки или на худой конец в солдатиков, мне больше всего на свете хотелось пистолет. До обморока. Лучше настоящий, хотя подошел бы и игрушечный. Такой, как у моего одноклассника Сашки Кузнецова. Ему, когда мы ходили в первый класс, отец, вернувшись из очередной заграницы, привез пистолет. Металлический, вороненый, с длинным дулом, с выдвигающейся обоймой, с передергивающимся затвором. Сашка тогда подошел с улыбочкой во дворе у клумбы и показал. «Нравится?» — произнес он снисходительно. «Дать подержать?» У меня пересохло во рту и перехватило дыхание. Я даже кивнуть забыл. «На, только смотри, не урони», — насмешливо сказал Сашка. «Знаешь, сколько стоит?» Пистолет был, на удивление, тяжелым. Ребристая рукоять удобно легла в ладонь. Какой же он красивый. Самый красивый из всего на свете. Я погладил пистолет свободной рукой. «А хочешь, я тебе его подарю?» Улыбнувшись, вдруг спросил Сашка. «Не веришь?» Я медленно посмотрел ему в глаза. Говорить не было сил. Сашка выхватил у меня пистолет и ткнул мне его под нос. «Если прочитаешь, что здесь написано», — сказал он, продолжая улыбаться, — «пистолет твой». Нерусские, незнакомые буквы расплывались перед глазами. Сколько в них ни вглядывайся, не прочитаешь. Я отрицательно покачал головой. Хотелось умереть от горя. «Эх ты, тютя», — засмеялся Сашка, — «здесь написано «парабеллум». И с радостным воплем через мгновение убежал. А тут сейчас дядя Вова говорит про пистолеты и шашку. Да мне, если хотите знать, маузер не меньше нравился, чем парабеллум. Я после фильма «Белое солнце пустыни» очень маузером впечатлился. «Дядь Вась», — повторил я вопрос, — «так где эти пистолеты и шашка?» Дядя Вася не спеша опять принялся протирать очки платком, будто они помогали ему посмотреть в 17-й год. Вымотав мне этой процедурой всю душу, он, наконец, водрузил очки на нос и начал степенно говорить. Я тогда там же, за сараем, все спрятал. Еще и листьями присыпал. А уж на следующий день пистолет разобрал, все хорошенько промаслил и в промасленную рогожу обернул. Сколотил из досок ящик и, как стемнело, закопал.